Латгалы добычу сохранили, но хотели большего. Не мешает попробовать вернуть ушедшие отряды, пообещав им денег. А еще есть подозрения в их лояльности, которую лучше перекупить. Думаю, все ждут моего вердикта. Формально я пообещал подчиняться родичу. С другой стороны, никто не собирается вести на убой своих лучших людей. Я еще до штурма попытался дать несколько советов, но никто не собирался их слушать. Это чужие леса. Селы, живущие южнее Двины, поддерживают Литву. Среди латгалов разброд, что надо немедленно прекратить. Ведь нам идти по их лесам и тащить за собой немалый обоз. Лучше нанять часть племен и взять их с собой в поход, заодно они будут охранять наш хабар. Если селы заупрямятся, то натравим на них зимгалов. У них давние споры, вот пусть и выясняют, кто прав. У тебя только латные конницы более сотни, а еще обычные конные воины, не считая пеших. Чего нам бояться лесовиков, если один надоспешенный всадник одолеет их десяток, а то и два? Нервно спросил князь. Его слова в очередной раз подтвердили, что он слабый военачальник. Вот правитель и организатор просто отличный, но в военном деле ранее доверял своим воеводам, а сейчас сыну. Сюда мы плыли по реке, и нас также сопровождали лесовики, помогавшие коннице с дорогой. Если будет надо, то я за 2 месяца завоюю все местные земли. Только никто не знает, какую цену придется заплатить за победу. После моих слов оба прибалта вскинулись, но сразу успокоились. Мы уже показали, как умеем воевать, да и потерь в моей дружине практически нет. А многие вожди бегают лечиться к Ашуру, который давно стал нашим походным медиком. Это к делу не относится, но на авторитет куманского войска работает. Плюс наша экипировка и кони внушают трепет даже у бывалых воинов. Все-таки неплохо нам удалось прибарахлиться в Харасане. Таких доспехов у простых воинов на Руси просто нет. Да и не каждому знатному боярину они по карману. Подготовка и содержание одного одоспешенного воина стоит, как сотня лесовиков. И если они начнут стрелять по нам из засад, то даже убийство или ранение десятка куманов станет для них успехом. Поэтому конницу лучше вести по лесам под защитой пеших воинов, как бы смешно это ни звучало, произношу под улыбки собравшихся, нам нельзя увязнуть в мелких стычках. Значит, уже завтра надо слать гонцов ко всем племенам и обеспечивать спокойный проход всего войска. Что касается взятия Полоцка, то не вижу здесь особых трудностей. Благо наши ладьи с оснасткой для баллисты башен находятся в сохранности. Здесь уже вскинулись Мстислав с сыном. Только непонятно, их удивила моя самоуверенность в предстоящем штурме города. Или князьям послышался упрек, так как они свои суда не сохранили. Далее, нужны хорошие дознатчики. Литва умеет воевать в лесу, поэтому никто не мешает им ударить по нам по пути в Полоцк или на подходе к нему. Надо создать несколько небольших дружин, придать им легких конников и послать вперед. Заодно необходимо обеспечить постоянную связь между ними и войском. Дело это простое, но мне нужно самому выбрать людей из лесовиков. Еще не мешает подумать о припасах и порядке. Здесь уже на меня посмотрели все собравшиеся, кроме Бурчи. Мы протоптались здесь лишнюю неделю, пока брали 2 небольших терема. При этом Святослав утащил не только добычу, но и почти все припасы. Наши, тоже, здесь уже все присутствующие злобно свернули глазами, боевых коней травой не накормишь. Значит, придется припасы покупать или отнимать у местных. Поэтому столь важный вопрос лучше обсудить сейчас. Касаемо порядка, то пить хмельное на время похода надо запретить. К тому же, есть у меня недовольство, как войско разбивает стан. Предлагаешь целую крепость строить, как делают твои люди. Вы даже при остановке на 3 дня валы выкопали поболее рижских, не то удивлением, не то с насмешкой спросил Висвальдис. Смотрю на Латгала и вижу удивление в его глазах. Хорошо, что вождь не дурачок, на войне не бывает мелочей. По моему мнению, местные, включая русские дружины, воюют весьма авантюрно и излишне предсказуемо, а здесь вели себя еще и надменно. Только будь литовцы и Святослав умнее, то они могли напасть на нас прямо после разделения войска, и дружину Мстислава с союзниками вполне реально застать врасплох. Наш же Кострум может взять только войско, в несколько раз превосходящие куманов по численности, но подобраться к нам незаметно и застать со спущенными штанами нереально. У меня еще и волшебный конь есть, который чует любой подвох за версту. Только ничего этого я говорить не стал. Надо решить последний вопрос и готовиться к выступлению. В походе должен быть один воевода, и все остальные главы дружин обязаны признать его верховенство, иначе снова будет раздрай, что опасно и просто глупо. Нас ждут, а мы даже не знаем численность литовцев, поэтому многое будет зависеть от единства и способности быстро ответить на ход врага, и этим воеводой должен стать ты, усмехнулся дед, но без злобы. Да, без моих воинов вы не возьмете Полоцк, да и в чистом поле мои конники снесут любого, коль Литва не захочет сидеть за стенами, отвечаю, не став скромничать. К моему удивлению, Мстислав не стал спорить, вождей прибалтов вообще никто не стал спрашивать, да будет так, давайте начинать готовиться, пока Святослав не позвал на помощь кого-то из князей, коли придут владимирцы, то не помогут даже твои латные воины. Все произошло, как я и предполагал, литовцы отличались хитростью и храбростью, но их вождям не хватало тактического мастерства. Можно сколько угодно мнить себя мастером засад, но только если дело происходит в твоем родном лесу, где ты знаешь каждую кочку. Мы же шли по землям союзников, которых Мстислав неплохо стимулировал серебром, потому у противника просто не было шансов. Когда жители любого хутора или деревни сразу рассказывают соплеменникам о происходящем вокруг, то все замыслы врагов читаются, будто открытая книга. Мы так и продвигались, используя смычку лесовиков и легкой конницы. Большая часть засад была выявлена заранее и молниеносно уничтожена. Более того, мы ликвидировали и отряды литовской разведки, сопровождавшие наш обоз, а также несколько запасных дружин. По ходу движения я рассказывал вождям прибалтов про охрану обозов, боковое охранение, секреты и многие новации из 21 века. К нам сразу присоединился Ростислав, жадно слушающий мои разглагольствования. Лесовикам больше всего понравилась тема вагенбургов. Это же наилучший способ отбиться от атак немецких рыцарей и их оруженосцев. Еще и простейшие модели самострелов весьма заинтересовали дикарей. Радует, что дедуля послушался меня в политических вопросах. Более нет никакого русского шовинизма и религиозного радикализма. Есть языческие союзники Руси и баста. Пусть молятся своим богам, лишь бы не предавали и видели свои народы в составе будущего Смоленско-Русского царства. После резни и пропаганды христианства с помощью меча, местный люд возненавидел католиков. Но и бросаться в объятия ортодоксов никто не собирался. А вот вступление в разумную унию, даже с выплатой дани, большая часть вождей поддерживала. Ведь русские дружины в ответ защищали прибалтов от немцев. А вот меня смущал другой вопрос. Я не хочу штурмовать русский Полоцк. Пусть там окопалась литовская рать. Кстати, войска Мингайла не решились выйти в чисто поле. Но кого это волнует? При взятии города резать будут всех, не обращая внимания на пол и возраст. И как быть? Глава 19. Точно успеешь предупредить? А то сам понимаешь, мои люди будут в горячке боя. Один неверный взмах руки и начнется резня. И про повязки не забудь. Полочинин быстро закивал. Нет, он не был юродивым или трусом. Просто дело уж больно важное. Я решаю, как убить меньше русских людей. Почему-то Мстислав подобным вопросом не озаботился. Нет, жечь город и рушить детинец дед не позволить, но ворвавшиеся в город воины будут жаждать крови. А ведь кроме дружины Святослава, литовцев и прочего сброда, окопавшегося в городе, там предостаточно мирных жителей, и большая их часть умирать не собирается. Более того, по словам найденного моей разведкой купца, полочине и на стены особо не стремятся. Уж больно всех достал князь, увеличивший в последнее время налог и откровенно привечающий Мингайла. К язычникам здесь относятся с подозрением и откровенной враждой. Литовцы ходят в набеги на полоцкие и туровские земли уже два десятка лет. При этом они никого не жалеют, часто вырезая целые деревни вне зависимости от возраста жителей. Ладно бы уводили людей в полон, как кочевники, что местным понятно, но подобный геноцид, проходивший в самом начале экспансии, сильно отвратил народ от пришельцев. Ведь рюриковичи, воюя между собой, мало затрагивают горожан с селянами. Нет, грабят и насилуют, но без излишней жестокости. Бузлар через обозников дедули умудрился найти интересного персонажа. Звали его Тихомир, и он давно торговал со смолянами. Здесь предприимчивый товарищ тоже решил подзаработать, заодно искал выходы на Мстислава. Странно, что его сразу не замели как шпиона. Спецслужбы у князя нет, но есть несколько людей, обеспечивающих разведку и порядок в войске. В общем, мы сразу нашли общий язык с торговцем. Я ломал голову над тем, как спасти больше людей, а он с этим и прибыл. У горожан была надежда, что князья договорятся полюбовно, ведь вопросы смены хозяина престола обычно решались на съезде Рюриковичей. Хотя, с Полоцком ситуация совершенно иная. Здесь уже более 100 лет правит строго наследник Рогвальда. Только времена меняются, и откровенные притязания литовцев на русский город заставили многих задуматься. А еще мало кто знает, что Мстислав начал свою игру, подтвердив мне намерение создать полноценное королевство. И пока владимирцы не опомнились, он хочет взять не только Полоцк, но и Турово-Пинское княжество. Поэтому мнение горожан никого не волнует, как и предателя Святослава. С учетом единой власти в Чернигове и союзе Смоленска с Киевом, планы создать королевство вполне реализуемы. Удатный недавно умер, заставив радостно выдохнуть многих рюриковичей. Уж больно непредсказуемый был персонаж. Данила теперь надолго увяз на западе, где будет подминать под себя Галицко-Волынскую землю, постоянно воюя с венграми и ляхами. Новгород выступает в союзе с дедулей, который пообещал тамошним торгашам немалые преференции. Остается Владимирское княжество, которое пытается решить мордовский вопрос. Война на востоке идет более 2 лет, и не удивлюсь, если к ее разжиганию приложили руку булгары, пытающиеся таким образом отвадить столь беспокойного соседа от своих богатых земель. Аппетит приходит во время еды, поэтому я понимаю и полностью одобряю Мстислава. Ранее он хотел ограничиться только Полоцком и решил подминать туров постепенно, а здесь такая удобная возможность. Сначала весьма легкий захват Риги, затем подставился Святослав, еще и приведший немалое литовское войско, заперев его за стенами. Поди, потом гоняйся за дикарями по лесам. Только осталась одна загвоздка: надо взять штурмом один из самых укрепленных русских городов с немалым гарнизоном. Но для этого есть Сережа, то есть Элтон. Повязки наденем и даже уйдем со своей части стены. Вы лишь смолян предупредите, а то уж больно они злы на нашего князя, произнес Тихомир. Мы и людей пришлем, которые помогут вашим воинам, дабы лишних смертей миновать. Вот только как быть со стеной? Святослав за последние 3 года ее укрепил, а еще 3 новые башни построил и подходы к воротам усилил. Стена-то из дерева, но все остальное из камня, да и ров глубок. Ведь Литва несколько раз пробовала брать Полоцк на меч, да зубы обломала, только посад сожгла. Однажды войско немалое приходило, гораздо больше вашего. Это меня особо не беспокоит. Воюют не числом, а умением. Особенно если у тебя профессиональная армия, еще и хорошо вооруженная. У полочин и литовцев солдат такого уровня гораздо меньше, а остальное обычное ополчение, которого и у нас хватает. Плохо, что купцы и мастеровые не смогут открыть единственные ворота города. Они сейчас под надежной защитой. Серебро уже собрали? Предложи я защитить квартал купцов и мастеровых бесплатно, то это выглядело бы странно. Потому и торговаться мы начали сразу. У купца есть канал связи с городом, и он получает оттуда информацию. Да и нас снабдил нужными сведениями. Ты ему доверяешь? Бурчи присутствовал при разговоре, но задал вопрос после того, как Тихомир ушел. Мы ничего не теряем. Основных ударов будет несколько, поэтому заманить нас в ловушку не получится. А еще торгашам хочется жить, отвечаю с улыбкой. Забавно, что Мстислав не подумал о простых горожанах. Что удивительно, ведь ему потом придется восстанавливать город. Как можно отдавать его на разграбление? Но вроде дедуля одумался, решив вырезать только дружину Святослава и литовцев. Только купцы заплатят именно нам, а на полученное серебро мы купим множество полезных вещей. Я давно перестал тебя понимать, грустно вздохнул Бурчи. Ты умудряешься зарабатывать на войне и ведешь себя, будто торгаш. Как мы потащим добычу домой, дядя? Конечно, ретроград, но не дурак, ворчит он по инерции, понимая правильность многих моих решений. Спустим по Днепру на ладьях, на порогах добычу встретит Сукхан и доставит ее в Шамал. К тому времени мы уже будем в столице ханства. Пока же надо готовиться к взятию города. Таран к воротам не подведешь. Враги хорошо подготовились и насыпали дополнительный вал, разрушив мост, идущий через ров, а он здесь глубокий. Придется использовать баллисты, хоровод и лестницы, произнес барона, иначе мы город не возьмем. Только много людей погибнет, когда мы будем забрасывать ров. В городе немало защитников и передовые отряды полягут полностью. Гуслия сразу кивнул. Разговор с итальянцем и персом состоялся, как только мы добрались до Полоцка. Вообще, я дал задание инженерам обдумать план осады во время нашего первого посещения города. Тогда мне казалось, что мы возьмем город хитростью. Но Святослав был иного мнения. «Думаю, лучше пойти протаренной тропой, о чем и сообщаю мастерам. Надо построить похожие укрепления, как мы сделали перед захватом Герата. Копаем ров, насыпаем вал и делаем стену, благо леса вокруг хватает. Будем учить людей забрасывать ров и лазить по лестницам. И надо начать готовить фашины, благо лесов вокруг хватает. Перевожу свою речь князю и остальному совету. С инженерами мы общались по-гречески, который немного знает только Мстислав. Еще и наша речь перемешана с франкским и немного персидским, что дополнительно усложняло понимание. Так, тому и быть, только мы потеряем много времени. А вдруг к литовцам подойдет подмога?» — произнес князь, дослушав мои пояснения. «Мы же выделили несколько отрядов, которые охраняют близлежащие дороги. Наш лагерь с наскока не возьмет ни одно войско. Если прибудет излишне большая помощь, то мы всегда можем отойти через Двину. Благо часть ладей удалось захватить. Люди уже научились копать, поэтому валы мы насыплем быстро», — отвечаю под общий смех собравшихся. Тут у нас чуть не дошло до бунта. Я еще в пути предупредил, что, несмотря на численное преимущество, нашему войску необходимо создать свой лагерь. Сразу по прибытии к стенам Полоцка все должны были заняться своим делом. Под руководством инженеров части воинов вменялось начать строительство. Кто-то захватывал суда, спрятанные врагами в различных ухоронках. Другим вменялось захватить все дороги, которых в этом времени немного, а далее продвинуться километров на 15. Это нужно для предотвращения неожиданного удара. Разведывательные отряды лесовиков и легкой конницы, уже достаточно спаянные, получили свою задачу. Но по прибытии все пошло наперекосяк. Выделенные для строительства воины бросились грабить посад и сразу нарвались на подготовленную засаду. Если бы я этого не предвидел, то мы могли потерять немало людей. А так сами полочине были встречены градом стрел половецкой конницы и слитным ударом пехоты. Ее было мало, но в дороге я разбавил свою пешую дружину еще 5 десятками княжеских людей, обычно выполнявших роль вспомогательного войска. Далее вождям с трудом удалось остановить людей, увидевших бегущего врага. Остатки полочин очень грамотно ушли через подготовленные настилы, а далее их впустили через ворота, которые были тут же закрыты. Часть беглецов подняли по веревкам, но их было мало. Мои лучники не дремали, хотя со стен нам ответили вражеские стрелки. С учетом того, что алчные идиоты сначала попали под удар засады, а затем были обстреляны со стен, можно назвать первый бой ничейным. Мне с трудом удавалось сдерживать гнев, видя подобную глупость, будто не было многочисленных разговоров и тренировок. Ведь даже Висвальдис чуть не полез грабить посад вместо того, чтобы успокоить своих людей. Но выволочку я сделал всем, а на попытку Мстислава урезонить мой пыл ответил, что если прямо сейчас не наведут порядок, то куманы уходят. Пришлось помириться с дедулей взглядами, но тот признал мою правоту. Поэтому следующие 2 дня мы разбирали этот треклятый посад и строили кострум. Полочине сделали 2 вылазки, но теперь сами попади в засаду и еле ушли. Я под такое дело думал ворваться в город на плечах отступающих, но не получилось. Вражеский воевода предвидел наш маневр и просто разрушил мостки через ров. Своих людей он не пожалел, хотя и поддержал, выставив на стены и приворотные башни стрелков. Думаю, обороной руководит не Святослав. Тот на великого полководца не похож, но ничего, так даже интереснее. Пока мне не попадался действительно умный и сильный противник. Строительство имитации валов и городских стен отняло у нас еще 2 дня. Благо людей в моем распоряжении хватает. Были небольшие проблемы с инвентарем, ведь копать деревянными лопатами не самая легкая задачка. Еще возникли напряги с продовольствием, но вовремя подошло несколько ладей с хлебом и кормом для коней. Плохо, что у нас практически не осталось мяса и приходится есть рыбу, которую ежедневно ловят специально выделенные артели. Только это я такой гурман. Да и пока хватает вяленого мяса и пеммикана, который давно начали делать по моему совету. Мне же хотелось рагу из свежатины или нормальной шурпы, но пришлось питаться вместе с остальными воинами, как я завел изначально. Первая же тренировка захвата макета города получилась эпической. Я бы применил более грубое слово, ведь сначала мои воины на собственном примере показали, как надо правильно забрасывать фашины. Затем я разбавил ими штурмовые отряды и дал команду атаковать. Смотреть на это безобразие без мата было тяжело. Часть воинов умудрилась не донести связки веток даже до вала. Другие разломали фашины, уже поднявшись на вал. Третьи кидали вязанки не в нужное место. А ведь все это происходило без обстрела со стороны противника. Не знаю, скольких нервов мне стоило не начать раздавать пинки и рычать «аки зверь». Только подобное поведение не самый лучший способ тренировки людей. Здесь собрались взрослые воины и на излишнюю агрессию ответит своей. Поэтому пришлось применять систему кнута и пряника. Самые толковые получили дополнительную еду, а наиболее тупые вынуждены были отжиматься. И тогда процесс пошел. Тут же дело не в самом факте наказания. На отжимании присутствовали все воины и дружно надсмехались над неудачниками. В следующий раз даже самые безрукие начали исправляться. А ведь надо тренировать еще и работу с лестницами. Мстислав же смотрел на меня с удивлением. Скорее всего, подобные методы тренировки здесь не применяются. Воинов готовят специальные наставники, и у них в руках совершенно иной материал. Здесь же мне за неделю удалось более или менее подготовить откровенных дикарей и вспомогательные войска, далеких от дисциплины. Чую, что дедуля постарается выжать из меня как можно больше информации не только по методике тренировки всяких варваров. И вот знаменательный день настал. Перед городом сооружена высокая насыпь, где Гуслия собрал три баллисты. Особой мощью они не отличались, но должны были пробить ворота. Правда, пришлось бы стрелять несколько дней подряд. На столь захватывающее зрелище собрался посмотреть весь лагерь, а также немало защитников. На самом деле я никоим образом не рассчитывал на осадную технику. Уж больно удобно для обороны расположен Полоцк. Город располагается на месте впадения Полоты в Двину и практически с трех сторон окружен водной преградой. Прибавьте к этому небольшой холм, где собственно его и построили. Вот и получается, что атаковать со стороны рек просто бесполезно. Остается только восток, где наиболее высокая стена. Про новый ров и вал я уже упоминал. В любом случае Полоцк придется штурмовать, но мне надо усыпить и отвлечь вражеского воеводу. Основной штурм у нас запланирован в наиболее неудобном месте и будет еще три отвлекающих участка. Пусть горожане думают, что мы рассчитываем разрушить ворота и ударим туда, а еще нам может повезти. Гуслия дядька въедливый и умный, он тут из говна и палок создал целые шедевры осадного дела. Понятно, что древние римляне посмеялись бы над нашими механизмами, но строительство нормальных осадных машин занимает немало времени и требует больших затрат, а мне надо просто окупить этот поход, поэтому у нас все бюджетненько, но даже в подобном виде удивляет. Князь уже надоел со своими взглядами, буквально буравит меня, думая, что я не замечаю, как бы дедуля не задумал чего плохого, ведь я хоть и родня, но половец. Пусть сейчас степняки не воюют с Русью, но никто не гарантирует столкновений в будущем. Начинаем, спокойно говорю сигнальщику после того, как все главы отрядов сообщили о готовности. Взмах флага, ответный сигнал Гуслия, и через пару минут мы произвели первые выстрелы. Под крики воинов больше камни полетели к городу. Никто не ожидал успеха, но и конфузом залп не назовешь. Два недолета и один из снарядов смог упасть ров. Далее пошел долгий процесс перезарядки и настройки. Через 15 минут новые камни полетели к воротам. В общем, примерно через час публика заскучала. Но спустя минуту взорвалась воплями восторга, ведь один из зарядов попал по воротам. Шум от удара был заглушен криками радостных парней и ответными воплями обороняющихся. «Хоровод, приказываю сигнальщику», и тот начал махать флагом. Почти сразу к городу устремилось несколько отрядов с моими лучшими лучниками. Задумка удалась, и обрушившийся на стену град стрел смог уничтожить немало защитников. Луки у нас мощнее, а мои люди практически недосягаемы для стрел противника. Тем временем произошел новый залп. Гуслия умудрился еще раз попасть в ворота и пробить их, но, судя по всему, изнутри створки завалены бревнами. Также два булыжника удачно угодили и в стену. Пора. Вперед. Взмах флага и четыре отряда понесли к выбранным участкам рва фашины. Их прикрывали воины со щитами. Мы специально тренировались, чтобы хоровод не мешал пешим. Я уже потерял несколько своих воинов, которых оттащили к Ашуру. Пали первые штурмовики, однако ситуация складывалась в нашу пользу. Не сказать, что парни работали как единый механизм, но дело спорилось, и ров начал заполняться вязанками веток, предварительно смоченных в воде. Это мы сделали правильно, так как защитники попытались поджечь фашины, только обороняющихся больше теряли своих лучников, чем попадали в наших воинов. И вот уже первые доски легли на фашины, заполнившие ров. Правда, вал был усыпан убитыми и ранеными воинами. Я же не обращаю внимания на жуткую какофонию звуков, где слились стоны умирающих, ржание коней, топот сотен ног и очередной удар камня о стену. Пора. Сигнальщик машет флагом, и вот уже ко рву пошли штурмовики. Я всегда удивлялся фильмам, где показывали длиннющие лестницы, по которым взбирается несколько воинов. Высота стены Полоцка не более 5 метров, что немало для любой атакующей стороны. Нынешние технологии не позволят изготовить вам устойчивые конструкции. Поэтому по лестнице взбирается один воин, а двое удерживают ее, дабы обороняющиеся ее не опрокинули. И вот первый десяток стремянок опускается на край стен, а самые отчаянные воины полезли по ним. Где-то на штурмовика вылили кипящее масло, и мне даже показалось, что слышу его дикий крик. Но к стене бежали уже новые воины с лестницами. Когда в 2 местах нашим удалось закрепиться, и рубка пошла уже на стене, я мысленно выдохнул. До этого момента меня грыз червячок сомнений. Хотя наша армия больше и мы лучше вооружены, да еще и внутри города ополчение из мастеровых должно покинуть стену, отойдя в свой квартал. Но все равно я переживал, вернее, гасил в себе эмоции. Ведь рядом стоит Мстислав с сыном и внимательно следит за моими действиями. Нельзя показывать перед ними даже намек на неуверенность. Когда на одном участке раздался дружный рев, я понял, что парни ворвались в город. Окидываю общую картину боя и даже боюсь посчитать количество павших с нашей стороны. А ведь сейчас начнется рубка, а затем бойня внутри города. И все эти жизни, включая детей и женщин, на моей совести. Оборачиваюсь к хмурому Бурче и киваю. Тот скривился и кивнул в ответ. Именно дядя теперь будет руководить сражением. Я же решил принять участие в городских боях. Глупо, может быть, но без меня разъяренные воины вырежут всех людей, забыв про приказ. Запрыгиваю на карабаша и машу рукой своим парням. Они тоже решили поучаствовать в веселье. Скачу ко рву, а в голове звучат стихи той самой песни, под которую мы танцевали половецкие пляски. В прошлой жизни я стихов не писал, в прошлой жизни я на трупах плясал, душегубом слыл, мерзавцем и псом, нож за поясом да грудь колесом, звон монет меня дурил, будто хмель, резал я и стариков, и детей, жил предательством, валялся в крови, и не верил ни судьбе, ни любви, осажденные как черти рычат, льют смолу со стен в чернеющий чад, потому, слышь, и война мне не мила, что вершит она лихие дела, и клянусь, что буду я не поэт, коль расщелкать не сумею ответ, как 2 жизни переплавить в одно, и скрестить со звоном меч и перо. 36. Песня «Меч и перо» группы «Лед», глава 20. Возвращение домой превратилось в целую военно-транспортную операцию, если так можно выразиться. Нам ведь надо не просто уйти в родные степи, но и увезти немалый хабар. Благо я попросил воинов не сходить с ума и брать только серебро. Понятно, кто-то прихватил пару отрезов дорогих тканей или хорошее оружие, что вполне нормально. Но в основном войско шло налегке. Большая часть объемной и тяжелой добычи принадлежала мне. В основном это слитки железа, инструмент, ткани, прялки и оружие, захваченные в Риге. А еще, люди. Хорошие мастера сейчас действительно на вес золота. Поэтому я хватал всех, до кого смог дотянуться. На этой почве у нас произошел конфликт с Мстиславом. Если на захваченных немцев он посматривал спокойно, то полочин отдавать не хотел. «Юрий, ты совсем обезумел в своей алчности», — произнес дядя перед пиром, посвященным взятию Полоцка и присоединению его к Смоленскому княжеству, «что я буду делать без умельцев, которых ты уводишь в полон. Угу, вот прям, взял и захватил русских людей, потащив их в рабство. Так, многие сами согласились ехать со мной, а дело в том, что я предложил им работать на ханство. Да, меня давно посетила идея создания крупных государственных предприятий, но с боевым участием мастеров. Всякие средневековые гильдии цеха мне не нужны. Мой вариант гарантирует работу строго в интересах страны, но при этом дает пайщикам разумную независимость. Мне не нужна захеревшая промышленность, как произошло с СССР. Пока проект в разработке и я обсуждаю его с Гуслия. Перс поначалу был в шоке от подобной затеи, предложив просто загнать всех ремесленников почти в рабство. Но немного подумав, признал мою правоту. А еще Гусейн неожиданно стал причиной того, что многие мастера решили уйти с нами. Их впечатлили машины, которые он склепал буквально за 2 дней. Затем сам механик обошел квартал ремесленников и раздал немало советов. Когда же он рассказал главному кузнецу Полоцка, что один наш водяной молот кует металла за день больше, чем 10 его учеников, то Добрята стал адептом переезда в далекие степи. Народ ведь не обманешь, и все прекрасно видели, кто встал на защиту их квартала при штурме. При этом мои парни не украли даже серебрушки. Про изнасилование или убийство я уж молчу. У меня для подобных персонажей одно наказание – сажание на кол. А почему ты не подумал об этом заранее, князь? Спрашиваю дедулю и прикладываюсь к золотому кубку с неплохим вином. Дикари и твои ратники получили отлуп от моих людей, вставших на защиту квартала ремесленного люда. Будь иначе, то их бы попросту перебили, пусть и не всех. И получил бы ты полуразрушенный город и озлобленных мужиков, чьих жены и дочерей насиловали на их глазах. А ныне Полоцк почти цел, да и ремесленнические кварталы сохранены. Вези сюда новых людей, и через год все окупится старицей. Мы сидели в полоцком детинце, с полов и стен которого только недавно смыли кровь Святослава и его семьи. Дедуля решил не рисковать и пустил под нож вес потомков Радвальда. Заодно и литовскую знать вырезали полностью. Таких врагов нельзя оставлять в живых, какой бы выкуп за них ни предложили. Кстати, детинец помогал брать Корча и Буга Кутуз, поднаторевшие в подобных операциях. У нас есть целый отряд, умеющий биться в помещениях. Я же думал, что Рига – это неприступная твердыня с всякими донжонами и прочими крутыми переходами. Вот и гонял людей под такие условия, а оба здоровяка, поистине страшные в рубке один на один, стали адептами нового вида войск. Для половцев, конечно, но создали мы универсалов, которых можно пускать второй волной и на штурм укреплений, когда передовые отряды завалят подходы своими трупами. Именно мои парни первыми захватили плацдарм на стенах. Они и ворвались в детинец. А вот грязную работу делали Латгал и Ливы под контролем одного неприметного княжеского человечка. Думаю, Мстислав решил повязать кровью дикарских вождей, и теперь они в одной связке. Далее у дедули по плану Туров и Пинск. Думаю, ждать он не будет и захватит княжество до холодов. Одновременно готовится целая коалиция против Литвы. В ней примут участие все балтийские племена, включая пруссов, и вроде подойдут дружины новгородцев с черниговцами. Уж больно всем надоели эти лицемерные отморозки, не держащие слова и нападающие на всех подряд. Но это уже не мое дело, а скорее Ростислава, который был явно зол. «Скажи еще, что без тебя нам Полоцка не видать», — произнес наследник и, возможно, первый русский король. В принципе, он неплохой политик и воин, но, несмотря на немалые годы, излишне порывистый, что однажды может выйти боком. Это я не такой обидчивый, и бородею за общее русское дело, а кто другой может и убийц прислать. Мстислав это прекрасно понимает, поэтому строго посмотрел на сына, который тут же сдал назад. «Хорошо, без твоих задумок и механика Полоцк достался бы нам большой кровью, а далее можно забыть про туров и поход на Литву. Но ты ведь нас грабишь, уводя столь нужных умельцев. Я заберу два десятка семей, из которых три купеческие. Многие люди обижены на вас, а иные увлечены рассказами моего перса, и все равно уйдут. Думаю, это будет справедливо». Мстислав немного подумал и кивнул. «И мой вам совет, собирайте в Полоцке и Смоленске лучших мастеровых. Создавайте целые ремесленнические кварталы, и путь оба города начнут притягивать к себе торговый и иной люд. Благо расположение у них весьма удачное, а Рига до Тура в Спинском должны стать оплотом от нападения врагов, как и твои восточные рубежи. Но мы с тобой уже это обсуждали, князь. Прости, что навязываю свои мысли. Здравый правитель всегда рад хорошему совету», — ответил Мстислав и иронично посмотрел на покрасневшего сына. «Что думаешь делать дальше? Разделишь войско? За Киев не беспокойся, я уже отправил грамоту Владимиру. Он пропустит твои ладьи до порогов и разрешит забрать серебро на моем подворье. Ты только прикажи своим людям не лютовать. Нам сейчас лишние свары без надобности. С ладьями пойдет Бурче. Он человек разумный и будет держать людей в узде. Никого невиновного точно не тронем». Князь встретил мои слова с понимающей усмешкой. «Нельзя показывать свою слабость, как в жизни, так и в политике. Какие-то ухари разгромили наши подворья и отжали прибыльный бизнес. Значит, им придется за это заплатить. А дядька на месте решит забирать долг серебром или кровью. Заодно я поручил ему прошерстить Киев не предмет мастеров. Понятно, что уважающий себя ремесленник никуда не поедет. А вот подмастерья и ученики вполне могут согласиться. Те же Ашур и Улак доказали, что молодые ребята могут развиваться получше опытных ремесленников. Сириец уже стал одним из лучших полевых хирургов мира. И это не я сказал, а Аль-Бухари, который знает толк в медицине. Кстати, харизмиец возглавил первую медицинскую школу, в наших землях уж точно. Альгаз Неви, которого я оставил на хозяйство вместе с Буруном, кроме своих непосредственных обязанностей, занимается подготовкой чиновников. Гуслия тоже не хотел ехать и ворчал, что оставляет мастерские по производству бумаги и телег помощникам, но они еще не готовы. Только без сирийца нам не построить баллисты, вот и пришлось тащить его на север. Но и здесь Гусейн принес пользу и буквально из ниоткуда нашел молодого механикуса из Бремена, застрявшего в Риге. Плюс еще пара мастеров из Полоцка, умеющих работать по дереву, и один шорник из Мстиславля. Последний, как оказалось, знаток обработки жил, которые необходимы для строительства осадных орудий, да и в других отраслях они необходимы. Решено, по возвращении открываю политех, но с практической составляющей. Пусть мастера работают и преподают теоретическую часть, и изысканиями занимаются. В общем, Гуслия станет первым ректором и пусть не ноет. Мне тоже сейчас нелегко. С князем мы расстались, если не друзьями, то уважающими друг друга союзниками. Спустившись с каравана Младей до Любича, мы свернули в Чернигов. Бурчи ждет Киев и далее пороги, и переход к Дону. А у меня не менее важное дело – свадьба. Да, пора жениться и переворачивать очередную страницу своей жизни. Правитель без наследника – весьма странное явление. И просто пора наладить нормальную жизнь. Походы надоели, хочется заняться строительством государства. Хотя, повоевать мне еще придется. Еще на войне ты оскотиниваешься и черствеешь душой, глядя на то, что творят войны. Дабы не сойти с ума, я просто отключаю мозг и стараюсь не задумывать, что вообще происходит вокруг. Хочется хоть немного пожить по-человечески. «Алтан, а как быть с богами?» — вдруг произнес едущий рядом Корча, а я чуть не выпал из седла от такого вопроса. «А чего с ними не так? Они на небе, мы на земле. Или ты придерживаешься иного мнения?» Рядом заржали Бугайтуду. Тархан, как всегда, в передовом разъезде и пропустил момент, когда наш обычно простой друг озадачился теологией. «Получается, ты сначала женишься по христианскому обряду, а затем по тенгрианскому. Потому я и спрашиваю, как быть с богами?» Дуундуктха сказал, чтобы я не вмешивался туда, где не понимаю. И он был прав, медведь. «Ты хороший воин, но когда начинаешь думать, то пугаешь окружающих. Вон даже Карабаш боится тебя кусать». Скотиннику долго уговаривать не пришлось. Взмах головой конь хватает побратима за колено. «Ай, ты настоящий эрисмет!» — под смех парней кричит Корча и уводит свою лошадь вправо. В общем, все забыли о его вопросе и начались обычные шутки, в которых высмеивали издевательство моего коня над медведем. А я призадумался. Вопрос на самом деле серьезный. Я не собираюсь делать православие государственной религией. Куманы должны остаться верны Тенгри и точка. Пусть я сам крещеный, но не религиозен. Вернее, я верю в мать-волчицу. Вдруг внутри головы будто пробежал легкий ветерок, а на душе сразу стало теплее. Она давно не появлялась, но вот снова обозначила свое присутствие. Оно и понятно. Женитьба избранного – это важнее многих сражений. Снова это ощущение легкости, и мне показалось, что волчица смеется. Главное, мои дети будут верить в Тенгри, как и вся военно-политическая верхушка ханства, включая обычных степняков. Жены правителей пусть поклоняются хоть великому макаронному монстру, но нельзя допустить ситуации, как в Хазарии. Там евреи-рахданиты склонили Кагана к чужеродной религии, отторгнув его от военной знати, после чего распад некогда великого государства стал вопросом времени. Нет, мне придется договариваться и лавировать, ведь христианские и мусульманские проповедники не оставят нас в покое. Только есть неплохое средство для предотвращения их экспансии. Что-то вроде джизи наоборот. Обложу христиан и мусульман дополнительным налогом. Заодно запрещу им занимать высокие посты в армии, чиновничьем аппарате, владеть крупными наделами земли и заниматься банковской деятельностью. Ее я вообще поставлю под жесточайший контроль государства. Понятно, что сейчас среди моих соратников представители различных религий, но их это не коснется, а уже следующее поколение пусть думает. Тенгрианство – это оптимальный вариант. Кочевники религиозными догмами не страдали и различные джихады не устраивали. Плати налоги, не нарушай законы и верь в кого хочешь. Ну, кроме разного рода извращений и тоталитарных сект. Посмотрим, что получится на деле. Нам придется жить в юрте и дышать воздухом от разведенного посреди нее костра. Зеленые глазища смотрели на меня с таким испугом, поэтому я сразу понял, что над Сережей издеваются. Анна не просто красива, но и умна. Мне хватило одного разговора, даже в присутствии ее родни, дабы понять это. Она хорошо образована для этого времени, стремится к знаниям, умеет вести хозяйство, как полагается каждой благородной девушке. Но ум, понятие специфическое и часть не зависит от уровня образования или эрудиции. А еще у моей избранницы есть чувство юмора, я уж молчу, что она просто красивая. В общем, Сережа пропал и не может поверить своему счастью. Неужели после стольких страданий мне повезло? Беседовали мы в узком кругу семьи черниговских князей. Присутствовали Андрей с женой Ольгой, Гавриил с женой Марией, а также Вера с Анной. Вообще, в эти времена подобные посиделки – дело сугубо личное, и приглашение меня на такой семейный ужин говорит о полном доверии. «Князь, прикажи людям сбегать до горлы, это наш писарь», — говорю удивленному Андрею, — «пусть тот принесет мою сумму». Семейство вмиг оживилось, не понимая моих намерений. Я же спокойно пил взвар и промолчал в ответ на несколько вопросов, которые Вера задала со скоростью пулемета. Анна же хранила царское величие. Не понимаю, как ей это удается, зато теперь уверен, что должен ее родне за такой подарок. Зашедший парень под бдительным контролем двух воинов передал мою сумку с блокнотом и прочими принадлежностями. Агрлы не удержался и посмотрел на Анну. Судя по открытому рту, выбор хана он одобрил. Хотя, я бы поспорил, кто кого выбрал. Достаю из сумы папку для бумаг и кладу на стол. Внутри нее лежат желтоватые листы примерно А4 формата и серебряный карандаш. К моему удивлению, прототипы карандашей здесь известны и есть еще свинцовый вариант, но мне сегодня рисовать не придется, так как нужный макет уже готов. Бумага, отвечаю на молчаливый вопрос князя, похожие делают Китай и харизмийцы, гораздо удобнее бересты и намного дешевле пергамента. Мы тоже начали недавно ее изготавливать, но пока получается плохо, а это наш будущий дворец. Передаю потерявшей невозмутимость Анне два листа, где изображен двухэтажный терем. Я зачем-то подчеркнул наш, будто хочу произвести на девицу дополнительное впечатление. Тонкие пальчики приняли листы и начали с интересом их разглядывать. Вера не удержалась и сразу проникла к троюродной сестре. Всего получается два этажа, внизу помещение для слуг и охраны, наверху покои ханской семьи. Такую громаду тяжело отапливать, поэтому один из моих мастеров придумал особые печи. Сам терем будет из кирпича, и его уже начали возводить. Думаю, через год можно в него въехать. А пока у меня временный дом, только деревянный. В юрте я живу только во время похода. Вижу, что девицы не особо поняли масштаб моего замысла и передали эскизы князю, который жадно начал их разглядывать. При этом шея Анны слегка покраснела, она поняла, что я вернул ей штуку. Это что за такие печи должны быть, и когда ты нам сможешь поставить бумагу, а еще металлу? Андрей начал задавать вопросы, показывая, что очень удивлен. Оно и понятно, несмотря на все россказни про русские терема, они достаточно компактные, ибо это обусловлено суровым климатом. Не сказать, что князья живут в тесноте. Для понимания ситуации площадь грановитой палаты, построенной через 260 лет, всего 500 квадратных метров, а мой дворец чем-то похожий на шедевр русского зодчества на 200 квадратов больше. А еще у меня будут нормальные окна. Мы уже запустили стекольное производство, и пусть это будет не квадрат метр на метр, но и сборник из кусков, как в средневековых соборах, вполне приемлем. На первых порах, конечно. В общем, Андрей перевел разговор в деловую плоскость, а дамы дисциплинированно покинули горницу. Вот же неугомонный у меня родственник. Я в принципе собирался торговать через него, но ему сейчас детали подавай. Обряд венчания прошел достаточно скромно в Борисоглебском соборе. Сейчас, вообще-то, сбор урожая, поэтому даже многие бояре находятся в своих землях, контролируя процесс. Да и лето, весьма удобный момент напасть на оппонента. Угрозы со стороны степи сейчас нет, зато хватает местных князей отморозков и обычных банд. Понятно, что разбойников нанимают сами рюриковичи, но оттого потерпевшей стороне не легче. Кроме княжеского семейства, нескольких черниговских бояр и моих побратимов на торжество прибыл неугомонный Олег Курский. Вскоре они породнятся с Андреем. Вот курянин приехал повидать дочку, оставленную на воспитание, заодно и погулять. Само торжество для меня прошло будто во сне. Я ведь вроде Сергей, венчаюсь под именем Юрий, а вообще меня зовут Алтон. Старался не думать о подобных вывертах судьбы и просто ждал окончания весьма длинной церемонии. На улице жара, В храме кондиционеров пока нет, да и народу набилось неожиданно много. В общем, дышать было тяжело. Уж не знаю, как все это выдерживают дамы, одетые весьма основательно. По крайней мере, накидка с соболиной оторочкой положена княжнам по статусу. А вот свадебный пир здесь празднуется отдельно. У мужчин свой стол, а у женщин свой. Времена патриархальные, что вполне объяснимо и мною одобряется. Все-таки даже князья и бояре могут выпить, а тут девушки и женщины. Ведь любое слово может стать причиной убийства или войны. Я же спокойно попивал взвар и реже легкий мед, выслушивал здравницы и понимал, что счастлив. Наконец, ушла ноющая боль в сердце, появившаяся после убийства Шамал и Андроны. Тоска по своему бывшему миру и Василисе давно прошла, хотя иногда накатывает, что-то такое и долго не отпускает. Если бы не чрезмерно насыщенная жизнь, то я мог впасть в апатию. А теперь мне точно известно, что страница перевернута и начинается новая жизнь. Прошлое же пусть остается в памяти. Хорошо, что русские не додумались до обычаев некоторых народов заносить жениха в спальню и класть его на невесту. Вроде французы баловались подобными делишками, как и прочие цивилизаторы. Захожу в спальню и сразу наталкиваюсь на настороженный взгляд. Анна сидела на ложе, закутавшись в простыню, и следила за каждым моим движением. Ну не стягивать же с себя штаны и бросаться на нее с криком «Бонзай!» Сажусь рядом и притягиваю к себе. Чувствую, что она вся напряжена и чуть ли не дрожит. Я такой страшный или бабы ей всякой чуши наплели. Глажу шелковистые волосы и наблюдаю, как жена успокаивается. Хочешь, мы не будем делать это сегодня, завтра. Успокоение вмиг слетело с девушки, как и простынь. Она подпрыгнула и повернулась ко мне, обжигая зелеными глазищами. Еще чего, чтобы все эти и далее надсмехались. Понимаю, что в здешнем женском серпентарии не все так просто. И тут Анна заметила, что мой взгляд больше направлен на ее вздыбленную грудь с коричневыми сосками. Ой, она попыталась укрыться, но была аккуратно мною остановлена. Притягиваю ее к себе и целую в пухлые губы. Мы с женой решили долго в Чернигове не задерживаться, и уже через 3 дня наш немалый отряд выдвинулся на восток. С Переславлем у нас сейчас мир, но подстраховаться не мешает. Всегда может вмешаться фактор неожиданности. Клаупкичева замутят или интриги владимирцев, которым давно пора обратить на меня внимание. Поэтому шли мы в обход южного соседа Чернигова, а у истока оскола нас должны встретить мои люди. Благо обошлось. Дорога, несмотря на жару, доставляла удовольствие. Мы много беседовали с Анной, которая ехала на небольшом воске, который специально для нее изготовил гуслия. До рессор в этом времени еще не додумались, но перс умудрился изготовить какую-то оригинальную подвеску, которая сильно превосходила местные аналоги. Но как только мы отъехали от города на 2 перехода, а Гавриил со своей свитой отбыл назад, жена потребовала свою лошадь. К несказанному удивлению славянской части отряда далее Анна ехала верхом, облачившись в штаны и длинный халат, став похожей на симпатичного куманского мальчика. Для половцев женщина, скачущая верхом, вполне себе обычное дело, и никто особо не удивился. Теперь мы могли наговориться вдоволь. Также супруга живо интересовалась моими делами. Она неплохо выучила половецкий, что делает ей честь, и внимательно слушала Ашура, рассказывающего о врачевании и необходимости гигиены, или гуслия, делавшего упор на необходимость всеобщей механизации, иначе мы не сможем быстро построить новую столицу. Хотя оба ученых старались говорить по-русски, думаю, Анна поняла не более половины из сказанного, но при этом стала смотреть на меня иначе. Она и раньше понимала, что я необычный степняк, а теперь ее уважение переходило в восхищение. Окрыляет, знаете ли, у оскола нас встречал сам Сукхан с немалым количеством воинов. Я сначала малость напрягся, опасаясь предательства. Нет, моя латная конница в ровном поле сметет кого угодно, но может пострадать жена, да и обоз жалко. Добра и серебра мы везем немало. Потом мысленно одернул себя. Вождь Шаруканской орды кто угодно, но не предатель. «Приветствую тебя, Алтан», — улыбающийся хан прискакал к нам один и действительно был рад. «Поздравляю со свадьбой. Надеюсь, в степи мы устроим такой Туй-37, праздник, тюрк, что все соседи помрут от зависти. А про красоту твоей жены еще долго будут складывать песни по всей степи. Да ты сам говоришь, будто поешь. Все иравы станут тебе завидовать. Возвращаю комплимент соратнику, и мы обнимаемся сидя на конях». Карабаш при этом ведет себя прилично. Он вообще в присутствии Анны не шалит и изображает из себя пареньку. Главное, не расслабляться, ведь потом шкодливая коняшка наверстает упущенное. Я отправил встречать обоз Караза, поэтому не переживай, лукоморцы нападать не будут. Они сами отправили большую часть людей на новую войну с венграми. Думаю, наши ближайшую неделю должны быть в Шамале. Нам туда ехать гораздо дольше. Еще и в Шарукань прибыл бачман, поэтому придется тебе задержаться. Да, покой мне только снится. Я тут думал, проведу время с молодой женой, а то поход не располагает к приятному времяпровождению. Но раз прибыл хан Кимаков, значит, есть новости о наших восточных друзьях. А еще нам удалось разрушить их планы, иначе бачмана давно бы убили. И вообще, никто не обещал, что избранному будет легко. Эпилог. Июнь не самое приятное время в яицких степях, но пока терпимо. Трава еще не выгорела, а земля не превратилась в камень. Недавно прошли дожди, и вода прибила пыль, которая здесь забивается в ноздри коней и заставляет заматывать лицо тканью. Но дело не в природных прекрасах. Главное, мы дождались врага и смогли его перехитрить. Позади 2 года нескончаемой работы и интриг. Благо мне, бачману и булгарам удалось создать вполне себе рабочую структуру. В ее задачи входила контрразведка, работа с сомневающимися вождями и дезинформация. Более того, мы смогли выявить шпиона с серебряной пайцзой. Вот его-то мы и озадачили на славу. Саман проявил просто чудеса изворотливости и умудрился убедить разведчика, изображавшего стандартную роль купца, что кимаки поссорились с булгарами и готовят на них поход в следующем году. Поэтому дядя и рванул на восток предупреждать хозяев. Не буду врать, нам очень помог Елючуце и его люди. Благодаря киданию, мы вскрыли целую шпионскую цепь, буквально опутавшую кимакскую орду. В общем, все отлично потрудились. А ведь на мне еще было ханство, строительство столицы, создание промышленности и системы образования. И я до сих пор благодарю судьбу за Анну. Жена не только мой тыл, но и плечо. По крайней мере, контролем за развитием медицины и рядом социальных проектов занимается она. А еще я стал отцом. Сына назвали Бумын в честь основателя тюркского каганата. Правда, у супруги свое мнение на этот счет, и в крещении мальчик получил имя Георгий. Не самый плохой вариант, но с этой двурелигиозностью надо заканчивать. Только в этом плане я с Анной бороться не могу. Лучше вообще эту тему не поднимать, душевное равновесие дороже. И пока этот вопрос не самый главный в нашем строящемся ханстве. За 2 года после возвращения из Смоленска мне удалось создать систему. Это значит, что есть конкретные люди, отвечающие за свои направления, и главное, они верят в будущее Кумании. При этом в ханство вполне спокойно вписались перс Гуслия, ломбардец барона и полочинин Тихомир. И все мы объединены идеей построить сильную державу. А еще не мешает, чтобы в ней постепенно вводилось верховенство закона и не только для знати. Но думаю, на это уйдет несколько десятков, если не сотня лет. В идеале лучше прийти к английскому варианту, но без их жуткого отношения к обычным людям. Только это уже будут не мои заботы, а далеких потомков. А пока армия противника заняла свою позицию, я решил провести идеологическую диверсию. Машу рукой, и на возвышении за моей спиной раздается трепыхание ткани. Войско ответило на это дружным гулом, переросшим в крик. Вижу, что и среди неприятеля началось оживление. А знамя удалось. Огромное полотнище голубого цвета с вышитой посередине золотой волчицей действительно внушало. Подношу к арту рупор, недавно изготовленный нашими умельцами. Вокруг стало тихо, и немного искаженный металлом голос, казалось, разносится по всей степи. В степи есть только один род, который может называться каганом, это Ашина. Дружный рык тысяч глоток стал подтверждением моей правоты. Только мой род имеет право водить войска под голубым знаменем. И сегодня мы покажем всяким выскочкам, как умеют воевать кипчики. В войске были представители и других народов, булгары, башкиры, мордва и ясы. Но большую часть войска, которая, начиная с апреля, провело в нескончаемых и выматывающих тренировках, состояло из половцев. Им и предназначался мой посыл. Хотя и другие тюрки прекрасно понимали, кто такие Ашина. Эти трусы, которые умеют воевать, только нападая из засады, должны узнать, кто такие настоящие воины. Новый рев возбужденной толпы. На самом деле народ малость нервничает. Ведь у монголов репутация непобедимых воинов. Но мой старый знакомый Джилал недавно еще раз ее сильно подмочил, 2 раза разбив новые экспедиционные корпуса захватчиков, и вышвырнул их за Сырдарью. Это произвело впечатление на всю степь. Именно поэтому еще до избрания нового Кагана монголы решили бить нас по частям и оказались в моей ловушке. Их армию привел сын Чингиса по имени Хулген 38, Кюльхан, Монг, Халген, монгольский военачальник, сын Чингисхана от второй жены, Меркитки Хулан. Вроде неплохой полководец, но не более того. Знаю, что его обуревает честолюбие, вот этим мы и воспользуемся. А пока к неприятелю поскакал гонец. Через некоторое время, переговорив о чем-то с монгольским коллегой, он ждал решения и вернулся обратно. «Они предлагают поединок лучших воинов», — воскликнул запыхавшийся малый. Моя свита с нетерпением ждала его слов и удивленно загудела. «Воины!» Снова ору в рупор. «Я предложил сыну предателя и убийцы, называвшегося себя Чингис, биться со мной в честном поединке. Но и как его трусливый отец, этот шакал решил отгородиться от поединка чести каким-то батыром. У-у-у-у-у!» Взвыла орда. «Сейчас такие времена, когда даже хан обязан сражаться в общем строю. Чингисхан этого не любил и всегда воевал чужими руками, предавая своих друзей и союзников. Моя пропаганда тоже работала на полную катушку последние 2 года, выставляя лидеров монголов лжецом и подлецом, который не держит слова и всегда бьет в спину. В принципе, большинство правителей грешат этим, но это же пропаганда. Поэтому мы сегодня втопчем в землю этих детей шакалов и крыс, а из черепа сына Чингиса, как и положено для трусов, я сделаю миску, откуда будут жрать дворовые псы. Начинай!» Приказываю сигнальщику, не обращая внимания на ревущих воинов. Тархан сегодня командует отрядом застрельщиков и его лучники наготове. Примерно после 2 часов маневрирования, ложных отступлений и попыток прорваться по флангам, ситуация стала яснее ясного. Будет сшибка тяжелой кавалерии, к которой монголы начали готовиться. Мы же именно этого и ждали. Сажусь на одетого в бронированную попону карабаша и успокаивающе хлопаю его по холке. Сегодня у нас с ним главная роль. Мы должны не только победить, но и показать свою удаль. Привычка чингизидов прятаться за солдат сыграла злую шутку с Хулганом. Авторитет в степи теряется быстро, и многие мелкие племена будут искать союза с куманами. Дело не только в воинской доблести, но и драконовской политике монголов, которые планомерно вырезают знать захватываемых кочевых народов. Уже все вожди от Дуная до Уссури знают об этом. И вот надо сделать еще один шаг к ослаблению противника. Смотрю на Бурче, командующим сражением, и дожидаюсь легкого кивка. Тут же рядом пристраиваются побратимы, Бачман, Сукхан и Тамызак. Вся наша половецкая братва в сборе. Да пребудет со мной сила Тенгри. Да не опозорю я мать-волчицу и великих предков. Для надежности я мысленно перекрестился и заорал как ненормальный. Алга. Сотни глоток поддержали мой клич, а затем затряслась земля. Эта куманская тяжелая кавалерия пошла в атаку на несущегося в нашу сторону противника.